Сияющее лицо Моисея. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синае. Книга Исход, 34 глава, со стиха 29 по 32. После печального события с золотым тельцом, пред которым преклонялись сыны Израилевы в отсутствии Моисея, ходатайство Моисея за идолопоклонников пред Всевышним, наказание идолопоклонников, книга Исход, глава 32, Моисей снова восходит на гору Синай, где Бог, вместо данных им и разбитых Моисеем каменных скрижалей, Исход 32:19, на скрижалях, вытесанных самим Моисеем, написал слова завета или десятословия. Проведя опять с Господом 40 дней и 40 ночей, Моисей возвращается к народу, не зная, что лицо его сияет. Этому удивительному событию уделено определенное место в Священном Писании. Да и не только в Священном Писании. В далеком прошлом известный художник Микеланджело изобразил Моисея с рогами. И это потому, что еврейское слово «карай», что значит «сиять» или «испускать лучи», некоторые посчитали за слово «керен», то есть «рог быть рогатым». В действительности же, согласно Писанию, лицо Моисея сияло лучами. И об этом во втором послании апостола Павла к Коринфянам 3:7 сказано так. «Сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей». И это было чем-то необыкновенным, ибо, как сказано, сыны Израилевы боялись подойти к нему. Следует заметить, что также в Новом Завете нечто похожее в какой-то степени мы замечаем, когда читаем о первомученике Стефане, стоящем пред Синедрионом, и, как сказано, все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице ангела. Деяния апостолов 6:15. А с внешностью ангела связаны, например, молнии, Матфея 28:3, солнце, Откровение 10:1, то есть нечто весьма сверкающее. Я не собираюсь объяснять силу внешнего проявления этого внеземного сияния, да и это невозможно. Но сегодня посмотрим на некоторые события, имеющие непосредственную связь с сияющим лицом Моисея. Слава Божья! Перед вышепрочитанными событиями с Моисеем, Моисей сказал Богу: «Покажи мне славу твою». И потом сказал он, то есть Бог: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видимо». Исход 33, 18, 23. Да, человеку невозможно видеть лица Господня. Можно увидеть Его славу, можно увидеть Бога, который явил Себя через Иисуса Христа. Иоанна 1, 18, 6, 46. И здесь Бог величественным образом показывает свою славу. Читаем об этом явлении из книги Исход 34 главы со стиха 5 по 8. И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Слава Божья связана с двумя свойствами. Первое – с Его Божьим пребыванием, бытием, которое невозможно охватить или понять смертному человеку, как и написано. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. 1 Тимофею 6:16. Второе. С Божьей славой связаны его атрибуты или свойства. Как раз здесь Бог показывает свою славу Моисею через провозглашение своего имени, как и сказано: «И провозглашу имя Иеговы пред тобою». Книга Исход, 33 глава, 19 стих. А в стихах 6 и 7, 34 главы книги Исход, Бог раскрывает свою славу и величие через имена свои. И его имена здесь провозглашают о милости, истине и праведности Божьей. Здесь великий Бог дозволяет Моисею воспринять ту Божью славу и величие, которые могут быть воспринимаемы человеками, то есть ограниченным человеческим бытием. Состояние Моисея. Конечно, сияющее лицо Моисея ясно свидетельствует нам о том, что он имел общение с Богом, видел его славу, Бог говорил с ним. Но с другой стороны, хорошо будет обратить наше внимание на то внутреннее состояние Моисея на то время. Бог говорит с ним, Исход 33:29, и это дало сияние лицу Моисея. Но будем также помнить то, что Бог сказал о Моисее накануне этих событий. Читаем 17 стих 33 главы книги Исход. «Ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Бог знает по имени, ибо Моисей показал ревность в деле служения пред Богом, ходатайство за согрешивших пред Богом. И даже, как мы читаем из главы 32, Моисей в ходатайстве за народ говорит Богу: «Прости им грехи их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». 32 стих. Моисея знает Бог, ибо, как говорит нам Священное Писание, он был человек кратчайший из всех людей на земле, Чисел 12:3. Слова Божьи адресованы Моисею: «И я знаю тебя по имени», говорят еще о многом. Например, название именем знаменует особое милосердие Божье, особое отношение завета и обетования. 43 главе 1 стихе книги пророка Исаии слова Божьи «Я назвал тебя по имени» так объясняются: «Я назвал тебя по имени твоему, ты мой». И вот здесь, в случае с Моисеем, Бог говорит ему: «Я назвал тебя по имени, ты мой». И эта обоюдная связь между Богом и Моисеем была настолько велика, что Бог по своей благодати, как сказано, знал Моисея лицом к лицу. Второзаконие 34:10. Сияющее лицо Моисея. О чем учит нас с вами это необычайное явление и к чему призывает? Начнем с того, о чем говорит нам апостол Павел во втором послании к Коринфянам 3:7-8. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Если лицо Моисея, взирающего на славу Божию, величественно преобразилось, то те, кто испытал в своей жизни славное служение Духа, Духа Евангелия, благой вести, приобретают несравненное богатство и славу, как и написано. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3:18. А о конце этого удивительного духовного преображения, славного, сияющего, апостол Иоанн под воздействием Святого Духа написал следующее. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 1 Иоанна 3:2. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Аминь.